превратит некий болтливый медальон на цепочке в собаку на поводке, тоже уникальную и тоже красивую. И будет тогда не Мар, а Мухтар, бессловесный. Медальон лишь натужно рассмеялся в ответ, но болтать перестал, чего Семену и хотелось. Наконец-то разразилась гроза, и Семен побежал в дом. Основное было сказано, и мокнуть под дождем не было никакой нужды. Пока Семен заваривал чай, пока его пил, наступила ночь. Гроза за окном перешла в обычный затяжной дождик. Монотонный шелест капель в листве берез действовал убаюкивающе, и Семена потянуло в сон. Поднявшись на второй этаж, Семен первым делом нарушил стерильность в туалете, а потом направился в спальню и крепко проспал до позднего утра, прогуливая во сне лохматую дворнягу на поводке по незнакомому миру, сделанному из хрусталя и стали. Миру, где в небе вместо солнца яростно пылала короткая фраза «Семен, маздай». Утром Семен искупался, побрился, плотно позавтракал и только после этого вернулся на второй этаж, в рабочий кабинет. Рабочий кабинет был оборудован просто. Стены обклеены дешевыми обоями, окно с видом на березовый лесок, черный офисный стол и пара стульев возле него, по стулу с одной и с другой стороны. На столе находилось обещанное переговорное устройство, при взгляде на которое Семену невольно вспомнился виденный в каком-то фильме телефон прямой правительственной связи с гербом вместо циферблата. С той лишь разницей, что в отличие от правительственного телефона, этот был серебряным, с выгравированной на месте циферблата готической буквы «К». А еще у этого устройства не было никаких проводов, даже провода, соединяющего аппарат с переговорной трубкой. Также Семен обнаружил, что серебряную трубку окружает мягкое белое сияние, магическое, а сам аппарат, похоже, служит всего лишь декоративной подставкой для нее. Решив, что вряд ли кардинал задумал сделать какую-нибудь колдовскую пакость, не для того ведь приглашал, Семен присел на стул, взял трубку и поднес ее к уху. В наушнике было тихо, ни тебе долгого гудка, ни шорохов и потрескиваний, характерных для телефонной связи, ничего, мертвое. Впрочем, и этот телефон как раз таки телефоном и не был. Семен обманул внешнюю схожесть переговорного устройства с привычным земным аналогом. Семен уже собрался было крикнуть из озорства: «Алло, барышня, Смольный мне!» Но, к счастью, нахулиганить не успел. В трубке раздался голос кардинала: «Семен?» Слышно было изумительно, словно кардинал был где-то рядом, а не в другом мире, в мире перекрестка. «Он самый!» Громко подтвердил Семен. «А вы кто? Сам кардинал или его дубль, который первый?» «Дубль». Запнулись на другом конце магической линии. «Ах да, действительно. Знаешь что, Семен, называй-ка меня лучше не дублем, а кардиналом. Так оно вернее будет. Собственно, я и есть кардинал. Потому что, по сути, мы с ним одно и то же. Едины в двух лицах». «А где сам кардинал?» Требовательно спросил Семен. «Оригинал где? Я хочу говорить только с ним». «Вот как раз по поводу самого кардинала у меня с тобой и будет беседа», – спокойно ответил дубль. «Я приду через несколько минут». И в наушнике снова стало тихо. Семен положил трубку на подставку, почесал в затылке. «Что у них там могло приключиться? Странный какой-то у нас разговор вышел». «Странно то, что у кардинала дубль сохранился», – возразил Мар. «Я думал, их всех первичным заклинанием повыкосило». Тем, которое на лихого дядю было, который я в мире с замком-лабиринтом озвучил. «Нового слепил», — равнодушно ответил Семен. «Долго ли умеючи? Тут, понимаешь, другое. Дубль со мной насчет кардинала хочет поговорить. Подозрительно как-то». «Я все слышал», — доложил Семену медальон. «У меня со слухом нормально, можешь не пересказывать. Сдается мне, Семен, что этот дубль замыслил сделать переворот. Убрать настоящего кардинала твоими руками, а самому занять его место. Ха, будь у меня такая возможность, я именно так бы и поступил. Они же как братья-близнецы, хрен отличишь. Оригинал стало быть в каземат, пожизненно, и чтобы непременно под железной маской. Хотя лучше всего кровушку ему пустить и там же в подвале прикопать. Так оно надежнее будет. Тут тебе разом и вся слава, и почет вместе с уважением привалят. Ну и власть, само собой. Ради власти на что только не пойдешь». «Не думаю». Семен закинул руки за голову, потянулся. «Я уверен, что кардинал наверняка предусмотрел такую возможность и внес свою копию соответствующие запреты. Тут что-то другое. Ты вот что, лучше помалкивай при дубле, понял? Вдруг он тебя услышит. Помнишь того, 25-го, что был в замке в лабиринте? Ведь он тоже тогда услыхал тебя. Факт. Потому-то огненным мечом чуть на дольки не порубал. Было дело. Охотно согласился Мар. Я его взорвал, и всех остальных дублей тоже, заодно. Но на всякий случай, давай договоримся заранее. Если начнется какая заваруха, или дубль снова попытается применить охмуряющее колдовство, то я без предупреждения выдергиваю тебя отсюда, куда подальше, в какой-нибудь далекий мир. Идет? Идет, согласился Семен. Но только действительно в крайнем случае, в случае реальной угрозы. Не то выдернешь меня посреди беседы, с тебя станется, а мне потом возвращаться и с дублем объясняться. Да еще попробуй вернись, когда второго письма нету. О, кстати, запомни на всякий случай пространственный адрес этого дома. Мало ли что. Договорились. Тихо сказал Мар и умолк, потому что кардинал был уже здесь. Вернее, его дубль. Первый. Дубль кардинала сидел напротив Семена за столом, сложив руки на груди, и бесстрастно разглядывал вора Семеона, словно в первый раз его увидел. Взгляд серых глаз был пристальным, изучающим. Дубль выглядел точно так же, как и тот, которого когда-то уничтожил Мар. Лысый, худощавый, с несколько оттопыренными ушами, возраст где-то под 50. На дубле кардинала был серый глухой свитер с высоким воротником. Разглядеть ниже мешал стол. Но Семен ничуть не сомневался, что дубль и там одет точно так же, как в прошлый раз, во время их недолгого знакомства. Серые брюки и серые же мягкие туфли. Такие люди, как кардинал, никогда не меняют свои вкусы и привычки. Семен, готовясь к встрече, поначалу решил превратить свой маскировочный костюм в строгий деловой, но после передумал. Встреча была неофициальной, значит, можно было нарядиться и повеселее. И оделся точно так же, как когда-то в мастерском мире, когда к Норти Бук ушел. Единственное изменение, которое Семен из озорства внес в одежду, была надпись. Сейчас на его майке олел двухрядный лозунг. Слимперу слимпера, слимп не слимпит, мелкими буквами. «Здравствуй, Семен», – вежливо сказал дубль кардинала, покосившись на лозунг. «Вот мы опять и свиделись». Однако руки для приветствия не подал. «Здравствуйте», – не менее вежливо ответил Семен. «Как здоровье оригинала?» В глазах дубля мелькнуло то ли ехидство, то ли злорадство. Семен не понял. Дубль кардинала холодно улыбнулся. «Если ты имеешь в виду последствия от первичного заклинания, примененного твоим медальоном против дубля номер 25, и, следовательно, против оригинала тоже, то нынче все в порядке. Вернее, было в порядке». Поправил себя дубль. 3 дня тому назад. Сейчас не знаю». «А почему не знаете, если не секрет?» Осторожно полюбопытствовал Семен. «В командировку шеф, что ли, уехал?» 3 дня тому назад оригинал был похищен», — ровным голосом сообщил дубль. «Чужими». «Вот те раз». Семен недоверчиво уставился на дубля. «Зачем?» «Предполагаю, что похищение было проведено в целях дезорганизации управления империей в экстремальной ситуации», — любезно пояснил дубль кардинала. «Император, если ты помнишь, не способен к прямому руководству во время боевых действий по причине прогрессирующего маразма, а наследник чересчур юн, потому кардиналы похитили. Возможно, его собираются использовать как заложника, чтобы решить назревшие политические вопросы без военного конфликта. Возможно». «Война, что ли, намечается?» Насторожился Семен. «Вон оно как.